Глава 26. Последний бой, он трудный самый. Наступили рождественские праздники, и с ними годовщина попадания Натальи в этот мир. Можно было подвести небольшие итоги. Камешки, брошенные ею под колеса истории, казалось бы, незначительные и незаметные для других людей, начинали сказываться на жизни. Был спасен Багратион, потихоньку входили в военный обиход новые ружья, штуцеры. Об этом рассказал Александр. Были спасены люди в Смоленске и Москве. Но вот что произойдет с ними дальше, это было неизвестно уже никому. Миша активно вошел в благотворительное общество и уже даже не ради получения дворянского титула, а по своей активной душевной доброте. Он собирал детей-сирот, создавая детские дома семейного типа, где оставил смотрителями и воспитателями раненых солдат и унтеров, которым, давая эту работу, давал и цель в жизни. Варвара потихоньку создавала новые лекарства взамен уже использованных, пригождались и вещи, перенесенные из будущего. Их или продавал в лавке Антон, или пользовались сами. Наталья занималась своим разросшимся хозяйством. Воронихинское имение стало новыми деревенщиками. Его постепенно приводили в порядок, часть людей переезжала туда. Она давала работу, хлеб и место жизни всем крестьянам, спасая их таким образом, как и мечтала когда-то. Отпуск военных кончался. Скоро они вновь отбудут по месту службы. Как это не огорчало любящих женщин. Поэтому было решено устроить прощальный рождественский прием и пригласить всех, кто оставался в своих имениях. Тут уже Наталья могла развернуться так, как ей хотелось. Изменения в жизни людей были такими значительными, что уже никого не смущало, а только удивляло красотой наряженная елка до потолка большой залы дома, подарки для всех под ней, песня про маленькую елочку, которой холодно зимой, необычные блюда на столе. Все так и решили. Новая, изменившаяся после войны жизнь и требует новых обычаев и традиций. И мода на этот новый формат праздника, как сказали бы сейчас, потихоньку распространялась не только по уезду, но и по губернии. Все радовались этим счастливым дням. Грустила одна лишь Наталья. Она знала, что война еще не окончена. Будут битвы под Берлином. Великое знаковое совпадение. Впервые и более никогда наши войска войдут в Париж, вызывая потрясение всех жителей и память о себе на века. Она размышляла, насколько похоже и не похоже эта первая отечественная война на другую, которая свершится более чем 100 лет спустя. Во-первых, в отличие от Второй войны, это не закончилось безоговорочной капитуляцией Франции. Да, будет подписан мир, но само государство Франция сохранится, в отличие от Германии, которая будет разделена на 2 государства и потеряет много территорий. Наполеона не судили. Он будет еще раз пытаться вернуть свою славу, в отличие от Гитлера, который покончит с собой. Сохранится ядро армии, Старая гвардия. Хотя, конечно, погибнет очень много военных. Многие окажутся в плену. В начале войны Наполеон имел подавляющее численное превосходство. Именно поэтому император французов с полным правом мог рассчитывать на успех своего предприятия в России. Но этого не случилось. Россия в этой войне была хоть и более слабой, но вместе с тем правой стороной. Как не воскликнуть вслед за Пушкиным? «Гроза 12-го года настала. Кто тут нам помог? Остервенение народа? Барклай? Зима? Или русский бог?» Если еще сравнить 2 отечественные войны, то у них найдется множество схожих моментов. Начались они в июне. Российская империя и СССР фактически воевали против армии Объединенной Европы. Русская и Красная армии долгое время отступали и остановили врага только под Москвой. Важен и факт, что именно Москва стала той географической точкой, где ранее успешный ход войны для Наполеона и Гитлера застопорился. А затем стратегическая инициатива перешла к русской и Красной армии. К другим схожим моментам можно отнести заграничный поход обеих армий и занятие вражеских столиц, после чего Европа не знала серьезных войн несколько десятилетий. Сюда же можно добавить и генерала Мороза, неправильных партизан и, конечно, нельзя не упомянуть союзников, присоединившихся к России и СССР после того, как войска агрессоров были изгнаны с территории страны. Но было и главное отличие этих военных кампаний. И начать стоит с главной. Наполеон, в отличие от Гитлера, не шел покорять Россию навсегда. Не шел за жизненным пространством для французов. Не стремился обезлюдить огромные территории для последующего расселения арийских господ. И не проводил политику геноцида низших рас. Французских пленных содержали вполне в сносных условиях. Им даже платили деньги за работу, на которые они могли жить. Наполеон хотел наказать русского императора, не подчинившегося ему. Это была война уязвленного самолюбия. Но как бы там ни было, победа русского оружия в войне 1812 года была непростой. Она была оплачена жизнями сотен тысяч простых солдат, офицеров, генералов, простого крестьянского люда, ополчения и партизан. Так что мысли Натальи были отнюдь не празднично-рождественские. Когда ушли спать основные гости, остался только самый близкий круг друзей. И тут-то и смогла позволить себе Наталья другое настроение и другие песни. Вот поэтому и после всех забавных песен и прозвучала знаменитая песня Михаила Ножкина, выступая диссонансом к рождественскому веселью, в которой и менять ничего не надо было. Настолько она была созвучна всем временам и войнам, пришлось только выпустить один куплет про 4 года войны и фрицев. Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию, домой хочу. Я так давно не видел маму. И уже ни Александр, ни Иван Михайлович, ни Дмитрий не спрашивали, кто сочинил эту песню. Не удивлялись, откуда ее знают и Миша, и Варвара, которые подпевали Наталье. Потому что слезы текли у всех, и веселый праздник кончился на очень грустной ноте. Извинившись перед всеми за это, Наталья покинула зал. Тяжелое предчувствие теснилось у нее в груди. В эту ночь, как никогда, их любовь с Александром была нежной, тихой, прощальной. Ведь через день ее любимый должен был уйти от нее, а она уже подозревала, что беременна, но решила сказать это только завтра, чтобы это известие помогло Александру в трудном пути, помогло вернуться домой, где его будет ждать не только любимая женщина, но и будущий ребенок.